Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 176. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. Его слушайте. Слушайте, что Он говорит. Старайтесь понять это. Примите это всем сердцем и верьте в это. Твердо полагайтесь на Его слова и слушайте с радостью. Все эти указания содержатся в этом слове. Его слушайте. Этими словами Отец как бы говорит: «Вам больше не нужно слушать Моисея, слушайте его. Вам больше не нужно слушать Илью, слушайте моего сына. В мире есть тысячи священников, говорящих: слушайте нас. А Отец говорит: его слушайте». Многие голоса требуют нашего внимания. Новые философии, старые и современные теологии, ожившие снова ереси. Но Отец говорит: его слушайте. Кто-то заявляет, что он последователь Иисуса Христа. Отец не говорит о последователях, а приказывает нам слушать его. Если бы Иисус был мертв, тогда мы, возможно, могли бы слушать других. Но поскольку он жив, то этот приказ действует и сегодня. Его слушайте. Не слушайте меня, так как я имею не больше прав на ваше внимание, чем любой другой человек. О, если бы мы довольствовались слушанием Христа и закрывали уши от всех других голосов! Он – Божий Сын. Тогда слушайте Его. Петр, не нужно строить кущи. Отец приказывает слушать Иисуса, твоего Господа. Лучше слушать Христа, верить Его учению и быть Ему послушным, чем строить для Него соборы. Петр, не нужно беспокоиться и хлопотать, не нужно играть Марфу. Было бы лучше для тебя сидеть с Марией у Его ног и слушать Его. Когда люди приходили к фараону и просили у него зерно, он отвечал: «Идите к Иосифу». Сегодня Бог говорит людям: «Идите к моему сыну». Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Бог обращается к нам через своего Сына. Будем же слушать Его, чтобы жива была наша душа.